Глава 22. Не подруги. Эйнар. Да? Ну ладно. Пожал я плечами, когда подруга ведьмы зло поджала губы. Ну вот само все и решилось. Даже ссориться не пришлось. Студентка Сантери, объяснитесь. Нахмурилась Злата, не понимая, с чего вдруг такие обвинения полетели в ее адрес. «Вы знаете, Злата всегда за глаза говорила, что терпеть вас не может». Зло сверкнуло глазами девица, обращаясь к лжеректору. «А сегодня утром вся академия гудит новостью. Студентка Винс и ректор-любовники. Как это понимать?» Я изогнул бровь и вопросительно взглянул на ведьму. Та попыталась остаться спокойной, но все же нервно заерзала на стуле. «Как хочешь, так и понимай», — ухмыльнулся я, глядя на девушку. «Ну а что я могу еще сказать?» «Все с тобой понятно, Злата», — выдохнула она. «Ведьма она и в Люминмаре. Ведьма». Развернулась и с прямой спиной гордо удалилась. В этот момент появилась кухарка, неся на подносе наш ужин. «Ладно, потом поговорим. Сейчас не время и не место». Трапеза прошла в гордом молчании. Когда мы оказались на улице, где, к удивлению, уже никого не было, я не выдержал и повернулся к ведьме. «Это правда?» «Что?» — буркнула она в ответ, глядя себе под ноги. «Что ты меня терпеть не можешь?» Ухмыльнулся я, наслаждаясь ситуацией. «Это правда. Я тогда была зла на вас». Нахмурилась Злата. «Теперь моя единственная подруга считает меня лживой предательницей». «Не обращай внимания. Уверен, она просто мечтала оказаться на твоем месте, то есть на моем. Ну, ты поняла». «Думаете, Илона хотела запрыгнуть в вашу постель?» Удивилась ведьма, остановившись и мотнула головой. «Нет, она не такая». «Конечно, не такая. Однако очень расстроилась, когда узнала, что место уже занято, да еще кем? Лучшей подругой». «Серьезно», — ответил я. «Ты плохо знаешь женщин, Злата. Они коварные и подлые». «Вы же она ненавистник», — припечатала она. «Нет, что ты. Просто не доверяю и не привязываюсь ни к кому. Зачем?» Пожал я плечами. «Вам с ледяным сердцем нечего бояться, и его никто не сможет разбить», — хмыкнула она. «Вы же не способны на любовь». «Лед, между прочим, очень хрупкий материал», — бросил я в ответ и быстро зашагал дальше по дорожке. В голове сразу всплыл смутный образ матери, который я едва помнил из детства. Развивать эту тему, а тем более откровенничать, не было желания. Через пару минут я обернулся. Злата шагала за мной, несмотря на дорогу. «Поможешь собрать и перенести твои вещи в мои покои? Надо же поддерживать легенду, о которой уже вся Академия знает. Поздно теперь выкручиваться и отступать». «Спокойно», — проговорил я. «Хорошо», — кивнула она, вздернув нос. Вахтерша, увидев нас, округлила глаза и молча наблюдала за нашим шествием. «Госпожа Гарла, комнату Златы Винс никому не отдавать, пусть формально она также будет за ней закреплена», — обратилась ведьма к опешившей гномихе. «Передайте это коменданту». «Так точно!» — выдохнула женщина, провожая нас взглядом. «Кстати, за какие такие заслуги ты живешь в одноместной просторной комнате?» — решил я задать вопрос Злате. «Ты же вроде как не отличница». «Думаете, не за что?» — хмыкнула она, поднимаясь по лестнице. «Ладно, сделаю пока вид, что ты у нас гениальный артефактор, которому выделили личную комнату за талант», — язвительно заметил я. И тут же прикусил язык, так как навстречу нам шли две студентки. Их глаза заблестели, а губы растянулись в искусственные улыбки, как только они увидели лжеректора. но, заметив меня за плечом Златы, сразу же отвернулись, гордо проходя мимо. «Добрый вечер, ваша светлость!» — мило пропели они, склонив головы. «Здравствуйте!» — буркнула баритоном Злата, не обращая на них внимания. «Вот ведь ведьма! Она точно приворожила ректора!» — послышался еле уловимый шепот за спиной. Я ухмыльнулся. «А что, отличная причина, объясняющая, почему генерал из Хэскала так быстро обзавелся любовницей!» Злата споро собрала вещи, их оказалось немного. Она аккуратно уложила одежду в мак-торбу, куда все спокойно вошло, затем принялась сгребать с полок какие-то безделушки и класть их в другую сумку. «Это тебе зачем?» — удивился я. «А как вы собираетесь учиться? Вы же теперь студентка-артефактор. Завтра практика по артефакторике», — напомнила она мне. «Дохлый тролль», — вздохнул я. «Может, я уйду на больничный? Как я буду на практикуме работать? Я ж ничего не знаю и не умею». «Я вам все объясню, там ничего сложного нет». Ведьма затянула торбу и широко улыбнулась. «Идемте, времени мало. Вы мне еще не объяснили, как пользоваться вашей магией и обращаться в дракона». «Насчет превратиться в дракона, это ты с Наром договаривайся», — развел я руками. «Если он примет тебя». Ведьма замерла, прислушиваясь, и скривила недовольно губы. «Он не хочет», — вздохнула она. «Говорит, не позволит, чтобы чужая душа им управляла, и есть риск, что я могу потерять над ним контроль». «Нар прав, так что лучше обойдемся без оборотов». Другого ответа от своей второй сущности я и не ожидал. Все драконы своенравные и, к тому же, единоличники. В преподавательский корпус мы шли молча, так как студенты решили устроить вечернюю прогулку по территории Академии, несмотря на мороз. Немногочисленные компании из курсантов и девчонок появлялись то тут, то там. Скоро объявят отбой, и всех как ветром сдует. В моих покоях было также прохладно, магические обогреватели работали в полсилы и поддерживали невысокую температуру в помещении, как и положено для расы ледяных драконов. Но сейчас-то я не дракон, а нахожусь в теле хрупкой человеческой девушки. «Холодно», — заметила ведьма мою гримасу, поставив свои пожитки на пол. «Да, никто не думал, что буду мерзнуть от собственной стихии». С неохотой расстегнул я пальто. «Сейчас прибавлю отопление», — всполошилась ведьма, кинувшись к панелям на стене. «Смотри, только сильно не прибавляй, а то твоей магии льда это не понравится», — предупредил я ее. «Не переживайте, все будет хорошо», — уверенно ответила ведьма. «Готово. Скоро станет теплее, а пока оставьте жакет и сапоги». Сама же она с удовольствием сняла с себя генеральскую шинель и китель. «Давайте уже показывайте, как пользоваться вашей магией», — широко улыбнулась она. «Не терпится обучиться новым силам».